грешной главой пред тобою клонюсь. Ведь ты на кресте за меня пострадал, но разум плотской мой тебя отвергал. Но разум плотской мой тебя отвергал. Прости, что тебя я принять не хотел. Прости, что так долго во тьме я сидел. За то, что так много и страшно грешил. За то, что я ненависть к людям таил. За то, что я ненависть к людям таил. Я долго тебя, очень долго искал. Не слышал, Спаситель, как ты меня звал. Прости мне грехи мои, Боже святой. Позволь навсегда мне остаться с тобой. Позволь навсегда мне остаться с тобой. Позволь свое сердце тебе посвятить. Дай силу и волю мне впредь не грешить. Чтоб в святости, Господи, праведно жить и людям о силе Твоей возвестить, и людям о силе Твоей возвестить. Мой Бог всемогущий, Тебе я молюсь. Грешной главой пред тобою клонюсь, ведь ты на кресте за меня пострадал, и смертью своею мне счастье дал, и смертью своею мне счастье дал.